Dialogue 4. Difficulties. Диалог номер 4. Затруднение. I have a problem. Could you help me? У меня проблема. Вы не могли бы мне помочь? Yes, what is it? Слушаю вас. My suitcase did not arrive. I've come from St. Petersburg. Here's my ticket. Мой чемодан не прибыл. Я еду из Санкт-Петербурга. Вот мой билет. Calm down, please. Успокойтесь, пожалуйста. And then my handbag with my documents and money was stolen, and I have a headache and a temperature. I don't feel well. И потом у меня украли сумочку с документами и деньгами. У меня болит голова и высокая температура. Я плохо себя чувствую. A little patience, miss. I will try to help you. Немного терпения, миссис, я постараюсь вам помочь.